Святые жены мироносицы, кто они были? Как будто простые женщины, у каждого своя судьба. Кто-то недавно покаялся, бросил греховную жизнь. Кто-то всегда старался жить в чистоте и святости, и потому принял в свое сердце Господа Иисуса. Святые жены мироносицы ходили за Спасителем. Они слушали его поучение. Они были его ученицами, но старались, в отличие от апостолов, находиться в тени. Жены-мироносицы трудились, старались помогать Христу Спасителю и своими средствами, и своими руками. И в то же время были очень смиренными, тихими, незаметными. Учились они, конечно же, непрестанно у самой Пресвятой Владычицы Богородицы, которая отошла в тень. Она старалась быть незаметной, когда ее сын пошел по Святой Земле как величайший проповедник. Но, как мы знаем, Пречистая вышла на свет и встала рядом с крестом, когда пришел самый страшный и великий день на земле. И святые жены-мироносицы, они также пошли вслед за Богородицей. Верующие мужчины испугались, разбежались. Они не дрогнули, потому что в их сердцах была великая любовь, устремленная к Господу нашему Иисусу Христу. И даже когда Христос умер, они продолжали служить Ему. Святые жены купили мира и пошли ко гробу. Первой ко гробу Спасителя пришла Мария Магдалина. Она увидела, что камень отвален. Как рассказывает святой евангелист Иоанн Богослов о том, как в первый день недели жены-мироносицы устремились ко гробу Господню. Первый день недели древнееврейской – это день, который мы называем с вами в честь воскресения Христова, воскресение. Итак, Евангелие от Иоанна, 20. В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. И так бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его». Тотчас вышел Петр и другой ученик и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел ко гробу первый, и, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб, и видит одни пелены лежащие, и плат, который был на главе его, не с пеленами лежащий, но особо свитый, на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал, ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. Итак, ученики опять возвратились к себе. А Мария стояла у гроба и плакала. и когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии, сидящих одного у головы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: «Жена, что ты плачешь?» Говорит им: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса, стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Иисус говорит ей: «Мария». Она, обратившись, говорит ему: «Равуни», что значит «учитель». Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им: восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Вот обратите внимание, какие глубокие слова, какие очень важные слова для всех нас произносит Господь: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, и иди к братьям моим и скажи: восхожу к отцу моему, восхожу к отцу моему». Действительно, Бог, Отец, является по природе Отцом Бога, Сына. Но далее Господь говорит: «и отцу вашему». А мы с вами, дорогие братья и сестры, по благодати, по усыновлению становимся детьми Небесного Отца через Господа нашего Иисуса Христа. И далее мы читаем: «и к Богу моему», действительно, по человеческой природе для Христа Богом является Небесный Отец, «и Богу вашему». То есть и мы, все представители творения Божие, должны всегда помнить и поклоняться Богу. Но вот что интересно, дорогие братья и сестры. Святая Мария Магдалина пришла к апостолам. Она рассказывает о том, что увидела, но ей не верят. Апостолы ей не верят. Тогда она отправляется вновь ко гробу Господню. В то время пришли также гробницы Христа, Иоанна, Мария, мать Иакова и Соломия, и некоторые другие жены-мироносицы, Марфа и Мария, сестры Лазаря, Сусанна, Вероника. Они шли к гробнице Христовой и думали о том, кто отвалит тяжелый большой камень. Но придя, жены-мироносицы увидели, что камень уже отвален, и два ангела возвестили им о воскресении. Но, как мы помним, и этим свидетельством бесстрашных и святых жен-мироносец апостолы все никак не могли поверить. А на рассвете Мария Магдалина пришла вместе с Богородицей ко гробу, где они нашли ангела, сидящего на камне у гроба. Евангелист Матвей рассказывает нам об этом так. Но прежде я хотел бы отметить, дорогие братья и сестры, в Евангелии сказано, что пришла ко гробу Господню Мария Магдалина и другая Мария. Евангелие от Матфея, 28 глава, 1 стих. Так вот, другая Мария, была именно Пресвятая Владычица наша Богородица. Итак, читаем Евангелие от Матфея, главу 28, повествующую о том, как на рассвете Мария Магдалина вместе с Пресвятой Девой Марией Богородицей пришли к гробу и встретили ангела, сидящего на камне у гроба. Глава 28. По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилею. Там его увидите». И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам его. Когда же шли они возвестить ученикам его, и се Иисус встретил их и сказал: «Радуйтесь!» И они, приступив, ухватились за ноги его и поклонились ему. Тогда говорит им Иисус: «Не бойтесь, пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня». Когда же они шли, то некоторые из стражи, войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. Да, но мы помним, дорогие братья и сестры, что и апостолы не верили Марии Магдалине, и матери даже самой Божией. Они никак не могли понять, никак принять то, что это возможно. И даже когда Христос им явился, они приняли это с колебанием. Святые же жены мироносицы приняли всем своим сердцем воскресение Христово сразу и бесповоротно, потому что их сердца были чисты и особенно близки к Богу. И величайшим примером для жен мироносиц всегда являлась сама Пресвятая Дева Мария, которая была вместе с ними. Но, дорогие братья и сестры, перенесемся несколько назад и вспомним то, что когда разыгрывалась величайшая трагедия в Иерусалиме, был оправдан убийца теми самыми людьми, которые осудили Христа на смерть. Подобно тому, как народ еврейский приговорил к распятию Господа нашего Иисуса Христа и в то же время оправдал убийцу, разбойника, Вараву, революционный народ российский 100 лет тому назад, в 1917 году, осудил святую царскую семью и оправдал преступника и предателя Ленина. В дни Великой Первой мировой войны Государь вел нашу страну к победе. И в 16-м году, мы помним, под руководством царя-мученика российская армия одержала внушительные, очень внушительные победы, и разбив и австрийцев, и турок, и потрепав изрядно немцев. 17-й год должен был стать годом окончательной русской победы, но, увы, помешала измена. И очень часто изменники, предатели, чтобы оправдать свое малодушие, говорят о том, что, мол, царь-мученик Николай более любил свою семью, чем Россию. Это, конечно же, ложь. Достаточно сказать, что по благословению царицы-мученицы Александры царь-мученик брал вместе с собой на фронт царевича Алексея. Это же потрясающе. А ведь царевич, как мы помним, был тяжело болен. И тем не менее, такой страшный риск. Я думаю, что большинство матерей не разрешили бы своему ребенку отправиться на фронт, туда, где могут в любой момент упасть снаряды и бомбы. А вот царица-мученица Александра, несмотря на свою великую любовь к сыну, благословила его на этот подвиг. И государь был также, чтобы его сын был вместе, рядом с ним. Но в те самые дни Великой Первой мировой войны, когда мальчик, святой царевич Алексей, рискуя жизнью, посещал на фронте войска, когда святые царевны вместе с матерью, не жалея себя, трудились сестрами милосердия, оказывая помощь раненым воинам, когда лучшие люди нашей страны отдавали свои руки, ноги, глаза, жизни за православное отечество, Владимир Ульянов по партийной кличке Ленин, находясь за границей, мечтал о поражении Родины и готовился к величайшему предательству. Мечтал и говорил открыто, и писал о своих иудиных мечтаниях. Нашли спонсоры. Кайзерская Германия не поскупилась, финансируя ленинские проекты ради своих интересов. Ну, я думаю, что для большинства наших соотечественников фамилия Эриха Людендорфа ни о чем не говорит особо. А надо помнить, потому что Эрих Людендорф был одним из самых значимых генералов германских, ушедшего 20-го столетия. Он автор концепции тотальной войны. С августа 1916 года Людендорф руководил всеми операциями германской армии. И не без его участия получил поддержку Ленин. Любопытно, что этот же господин Эрих Людендорф уже после Первой мировой войны способствовал восхождению Гитлера. Вот интересно, он помогал и Ленину, и Гитлеру. Так вот, Людендорф вспоминал, мы взяли на себя большую ответственность, доставив Ленина в Россию, но это нужно было сделать, чтобы Россия пала. Вот, как говорится, без комментариев. Но был еще очень значимый товарищ или господин по партийной кличке Парвус, фамилия подлинная Израиль Лазаревич Гельфанд. Это известный марксист, теоретик, профессиональный революционер, соратник Ленина и других социал-демократов. Он активно сотрудничал с кайзерской Германией, был банкиром и спонсором большевиков в 1917 году. И именно благодаря Парвусу большевистская партия получила очень мощную помощь от Германии. Парвус убедил немецкие власти, то, что Ленин им необходим. Вот что он говорил, убеждая врагов России помочь другому врагу нашей страны. Вот что говорил Парвус представителям германского правительства о Ленине. Мы должны дать ему возможность проехать на поезде через территорию Германии. Попав на родину, он возглавит революцию. А захватив власть, он заключит перемирие с Германией. И, увы, дорогие братья и сестры, вот этот зловещий план Парвуса сработал. Немцы дали деньги, Ленин устроил революцию, взорвал изнутри Россию и заключил позорный, похабный, по ленинским словам, мир с Германией, тем самым зачеркнув все завоевания, все победы русского оружия в годы Первой мировой войны, все жертвы сотен и сотен тысяч лучших людей России. И Ленин возвращается на поезде вместе с товарищами через воюющую с Россией Германию при содействии немецких властей. Это чудовищно. Ленин был привезен в Россию как палочка чумы, по точному замечанию Черчилля. И на финляндском вокзале его ожидала хорошо поставленная и оплаченная триумфальная встреча. Ленина стали, как сейчас вы сказали, раскручивать, и немцы не жалели денег на партию большевиков. Кстати, до сих пор стоит идол Ленина в память его приезде в Петроград. И этот приезд, хотя оказался разрушительным для православной России, тем не менее памятник Ленину, вернувшимся в Россию с помощью германских врагов, стоит. Но мы должны помнить об этом приезде, об этом первом триумфе Ленина для того, чтобы не уснуть окончательно, для того, чтобы все-таки помнить, что такое хорошо, а что такое плохо в нашей истории. правда ли это беснование напоминает то, что происходило в Иерусалиме перед распятием Христа? Действительно, подобно тому, как народ еврейский приговорил к распятию Спасителя, оправдав убийцу, разбойника Вараву, революционный народ российский осудил царя, святую царскую семью этих святых людей, оправдав в то же время преступника, предателя Ленина. Я уж не говорю о том, что Ленин был не просто преступником, он был воинствующим безбожником. И как Вараву приветствовали в Иерусалиме, так и Ленина встречали в революционном Петрограде. Как вы знаете, каждый год я отпускаю по одному заключенному. Сейчас у нас сидит беспощадный убийца, Варава. Кого из этих двоих вы хотите, чтобы я отпустил? Убийцу Вараву или Иисуса, называющего себя Мессией? Он не Мессия, он самозванец. Богохульник. Отпусти Вараву. Еще раз спрашиваю, кого из этих двух человек мне отпустить? Отпусти Вараву. Так Господь наш Иисус Христос был отдан на заклание. Его зверски пытали, унижали, а потом казнили на кресте. Но Христос своей смертью победил смерть мира. Он победил дьявола. Он всем нам открыл жизнь вечную. Его святая кровь духовно истекает источника бессмертного пути с Голгофского холма, омывая скверну мира, пробуждая и оживляя души людей. И те, кто идут за Христом и сораспинаются с Ним, обретают благодать Христово воскресение. Помнится, как сейчас говорят, в лихие 90-е годы, где-то в первой половине в России была популярна песня «Россия воскресе». И в этой песне говорилось о том, что все-таки Россия должна воскреснуть. Россию хоронят некрологи в прессе, но я повторяю, Россия воскрес. Душа наша в Пасхе найдет равновесие. Помолимся вместе. Тех, кто в отъезде, за тех, кто страдает и кто в Мерседесе, за бомжа, что спит не на вилле Бургезе, но с помощью Божьей Россия воскресе. Россия, Россия. Мы говорили много-много раз о том, какие беды, проблемы, неизжитые язвы общества терзают духовную и нравственную жизнь нашего Отечества, но все-таки дерзну показаться вновь слишком настойчивым и задам такой вопрос. Все-таки почему же Россия в целом еще духовно не воскресла, не поднялась? И что нужно для воскресения России и лично каждого из нас? Очевидно, что это воскресение возможно только лишь, если мы будем со Христом и во Христе. Так что же мешает большинству россиян сегодня быть во Христе и со Христом? Что мешает воскреснуть духовно вместе с Ним? Да, конечно, хотелось бы вместе с певцами сказать, что Россия воскресе, но, к сожалению, до этого еще очень далеко, потому что нужно начать с воскресения собственных душ. И вот сейчас мы все празднуем Пасху, воскресение Христово, и встречаем друг друга словами «Христос воскрес, воистину воскрес». А почему? Почему мы радуемся в этот праздник? А потому что Христос воскресил нас от вечной смерти. Он, в общем-то, уже практически вел нас в Царство Небесное. Нужно только лишь наше желание сейчас и вот тот жизненный выбор, который мы делаем ежедневно, постоянно, он может нас привести или в Царство Небесное, которое открыто Христом для нас, или наоборот, наш выбор может увести нас уже в вечную погибель. Но страна воскресает, и народ воскресает только тогда, когда каждый гражданин этой страны, каждый человек народа, он ведет большую работу над самим собой. От совокупности грехов многих людей как раз и получается печальная картина какого-либо народа или какой-либо страны. То есть, если вся страна грешит и безобразничает, все, конечно, скажут, ну что это за страна такая, там все обижают друг друга, воруют, убивают, или наоборот, всем хочется оказаться в той стране, где доброжелательные люди, где все хорошо, все спокойно и рады тебе. Каждому хочется оказаться в таком месте, даже в этой жизни. И для того, чтобы наша страна, наша дорогая Россия воскресла, для этого нужно от каждого гражданина нашего Отечества очень много труда над самим собой. Без этого никак. Можно сколько угодно говорить, но, как говорит восточная поговорка, сколько ни говори халва, а во рту слаще не станет, вот сколько ни говори о воскресении нашей Родины, но если каждый не будет стараться, прежде всего, о воскресении собственной души, о борьбе с грехами, которые живут в наших сердцах, ничего не получится. Вот если посмотреть, сколько людей сквернословят, матерятся, сколько людей не считают воровство каким-то страшным грехом, сколько людей полагают, что интимная связь на стороне ничего такого дурного не значит, наоборот, даже хвалятся этим и, в общем-то, даже и очень высокопоставленные чиновники поступают так. Потом, сколько в нашей стране пьянства, вообще просто злобы. И если вот каждый человек задумается над своей душою, над своими грехами, постарается от них избавиться, то это будет положено начало для воскресения нашего Отечества. Поэтому тут нужно проводить работу над самим собой прежде всего. Да, конечно, совершенно верно, что Господь, Он воскрес, Он совершил свой подвиг искупительный, воскрес, и, в общем-то, все сделал для нас, с нашей стороны нужно желание, правильно вы, отец Михаил, сказали, действительно так, но, к сожалению, многие люди у нас в России, они, желая Царства Небесного, как-то не отдают себе отчет в том, что надо другие желания-то отрекаться от других, от греховных-то желаний надо отрекаться при этом. То есть у нас люди хотят все совместить. И Царство Небесное, и действительно, и, так сказать, и наличие любовниц, там, и каких-то других грехов в своей личной жизни. А считать, что это все вполне совместимо. Но Господь-то, Он говорит о том, что Он пришел принести в мир не мир, а разделение. То есть, прежде всего, мы должны в своей душе дать себе отчет в том, что ни блудники, ни прелюбодеи, ни мужеложники, ни всякие другие люди, занимающиеся этими грехами, ни Царство Небесное не наследуют, как бы они его ни желали. Но до тех пор, пока они не оставят этих своих грехов страшных, смертных, они Царство Небесное не наследуют. Вот. Поэтому, конечно же, действительно, воскресение России должно прежде всего начинаться с того, чтобы каждый человек, который считает себя верующим, православным и желает Царство Небесное, помолился бы от всей души Богу и постарался из всех своих физических, душевных и духовных сил оставить все греховное, что нам Господь повелевает оставлять, все наши грехи и пристрастия греховные. Вот. Вот с этого должно начинаться прежде всего воскресение нашей души. И в наше время, когда все стремится враг нашего спасения смешать, соединить поклонение Христу и поклонение богоборческим идолам, деятелям большевистской революции, февральской революции. Вот. В наше время особенно надо об этом людям говорить, потому что вот такое вот пагубное всесмешение, ну, как раз угодно дьяволу, и оно низводит все вот плоды жертвы Христовой в нашей душе и ставит нас в ряд предателей Христа. Ну, конечно, вот эти вот греховные такие привычки, вот, да, ты сам правильно отметил, что должны разделяться. Вот, да, Господь пришел, принес меч и принес разделение, но этот меч не для убийства людей, разделение не для того, чтобы все ругались и ссорились. А этот меч – Слово Божие для того, чтобы поразить грех в сердце человека. Разделение – чтобы христианин, любой человек мог разделить плохое от доброго, за добрым последовать, а от плохого отречься. Вот о каком разделении говорит Христос. Потому что, да, человеческая такая вот природа, пораженная грехом, она, да, хочет все смешать просто-напросто. Как говорит, и Богу свечку, и черту кочергу. Вот, и сколько уже притчи во языцах стало, как бандит или вор, прежде чем пойти на свое гадкое дело, идет в храм и ставит свечку, и просит благословения Божьего на свой какой-то греховный поступок. Ну, отец Серг, как-то мы, по-моему, рассказывали как-то вы, что в храм пришел какой-то бандит, очевидно, да, встал посреди храма. И он весь голос молился: «Господи, помоги мне его убить!» Да? Было так. Вот, к сожалению, такие вот у нас есть верующие. Нет, давайте. Там отец Александр другой был. Другая немножко история. Там просто, я сейчас просто расскажу. Там у нас работали в храме две старушки, такие милые, Вот, и вдруг заходит в пустой храм такой здоровый мужичок, вот, и на весь храм вдруг как возопиет. С глубины. Да. Господи, помоги мне их убить. Но эти две старушки пришли в полный трепет, стали, так сказать, усиленно молиться, но, слава богу, он ушел. Хотя, кто знает, может быть, это был действительно одержимый, если бы они не молились, он бы их и убил. Да. Но какому богу он молился? Да. Вот, вот вопрос-то. Ну, а вот случаи, сейчас вот таких случаев стало меньше. Ну, пришёл там православный. Просто беда-то в том, что очень часто люди молятся и в православном храме Богу с маленькой буквы. То есть Богу, который не является Богом. То есть молятся дьяволу, вот в чем дьявол. Хотя им кажется, что это Бог. Потому что если Бог злобный, Бог лживый, если Бог благословляет убийство, благословляет разврат, это не Бог, это не Господь Иисус Христос. А у людей очень часто бывает вот такая подмена понятий. Вот наше время. К сожалению, они смотрят на священнослужителей, как они себя многие. Ну, священнослужители, это, к сожалению, даже поддерживают все это. Некоторые, точнее, не будем говорить о всех, но. Ну вот, например, тоже случаи были, когда приходят венчаться, а потом узнают, что, в общем-то, это, оказывается, любовники, а у этих людей есть и жена, и муж. Вот, тоже. И как-то вот это все совмещают они, вот измену своим супругом, они пытаются совместить это с молитвой Богу, Бог должен благословить их страсть. Вот. В общем-то, такого очень много. И когда бывает, человек ворует очень много, и потом эту часть наворованного он отдает в храм. Ему за это дают орден. А ему за это орден дают, да. Ну или грамоту, если уж не очень много, так сказать. Да. В общем, вот проблема-то. Церковные. Проблем духовных очень много, и пока вот эти проблемы не будут осознаны, пока общество и каждый человек не будет сознавать себя больным грехом человека, то исцеление быть не может, потому что больной должен прежде всего признаться то, что он больной. И это уже первый шаг к тому, чтобы выздороветь духовно, а иначе ничего. Если он будет все время говорить: я здоров, я воскрес, а сам в это время у него там язвы. Какие мы духовные, какие мы нравственные и так далее. Да, мы вот страна Пушкина, мы страна Достоевского, мы страна Гагарина. Но ты-то, извини меня, не тот и не другой, не третий. Да. Вот. Да, и не пытаешься быть. Конечно. Таким. По примеру берут, к сожалению, совсем от антигероев, а совсем не от героев. Никто не берет пример с Пушкина в его молитве, в его любви, его покаянии. Его покаяние. Да, наоборот, выискивают у Пушкина те страницы жизни, когда он был не на высоте, в смысле нравственных своих достоинств. Вот. Поэтому, конечно, необходимо. Еще раз повторим, необходимо заниматься прежде всего своей душой, и тогда вокруг начнет мир меняться. Христос пришел умереть за каждого человека в отдельности, не за какое-то общество, не за какую-то страну, не за какой-то народ, а за каждого человека любого цвета кожи, любой расы, любого сословия, состояния, если хотите, любой партии, потому что Христос смотрит, прежде всего, на человека, как на драгоценное сокровище, на каждую человеческую душу. То есть, если спасся человек, да, то есть, если он обрел единство с Богом, это явление такого космического порядка. И это важнее, чем какое-то даже великое там государственное, намного важнее государственное событие или какое-то научное открытие и так далее. Это важнее всех Нобелевских премий вместе взятых, вот, потому что вот это самое главное. Ради спасения души человека. Да? И когда мы говорим о воскресении России, ну, Россия, она когда-то, в общем-то, всегда воскресала. Например, в те же 90-е годы многие люди обрели веру в Христа и умерли с этой верой. Это же воскресение России. И поэтому Россия, она как бы и умирала, она и воскресает. Но если говорить в целом, то положение очень еще пока печальная. И вот в связи с этим я хотел бы сказать вот о чем. Вы знаете, дорогие друзья, я вот хочу сознаться, то, что автором той песни, которую мы сегодня с вами вспоминаем, является Ольга Кормухина. Да-да, та самая дама, которая несколько лет тому назад помогала отцу Андрею Кураеву в дискуссии телевизионной против вашего покорного слуги. Вы помните, как тогда Ольга очень активно, я бы даже сказал, ожесточенно помогала отцу Андрею, но дело не в этом, тем более, что я к Ольге, в общем-то, отношусь с уважением, она человек искренний, хотя и во многом, увы, пребывающий в заблуждениях. Так вот, сейчас я вновь вынужден вступить в несогласие с Ольгой. Дело в том, что вот в этой песне «Россия воскресе» есть очень много замечательных, правильных слов, да? Совершенно справедливо Ольга написала: «Россию хоронят некрологи в прессе, но я повторяю, Россия воскресе, душа наша Пасха найдет душа наша в Пасхе найдет равновесие, помолимся вместе, Россия воскресе, за ближних, за дальних, за тех, кто в отъезде, за тех, кто страдает и кто в Мерседесе». Замечательные слова. Но есть там и другие слова. «Россия воскресе, Россия воскресе, целуйтесь не в сквере, целуйтесь в подъезде. Обряд многократно любви повторим, тебя я люблю, I love you» и так далее и тому подобное. А почему-то воскресение России вот связывается с целованиями в подъездах и в сексуальных обрядах 90-х годов. Мы помним, к чему приводили и, увы, приводят эти целования в подъездах. До брака они чаще всего не доводят, а доводят до блуда, прелюбодеяния, абортов и так далее и тому подобное. Но вот в том-то, я думаю, есть изюминка этой песни, что здесь как бы правда перемешивается с ложью. И люди в 90-х годах совершенно искренне считали, что можно вот пойти в храм, поставить свечку, ответить священнику «Воистину воскресе», и в то же время пойти в какой-нибудь бордель. Можно подать там записочку за здравие, ну, или, по крайней мере, свечку поставить. И в то же время можно прийти к колдуну. Можно, вот как Борис Николаевич Ельцин, присутствовать на пасхальном богослужении и в то же время запрещать русскую зарубежную церковь лишь только за то, что вот она не благословляет ельцинский режим, как патриарх Алексей и его московская патриархия. И вот таких вот несоответствий очень-очень много. И, ну, что греха таить, недалеко мы ушли. По всем случае, страна наша недалеко ушла от 90-х годов. И у людей очень часто в голове компот. Там есть уважение Ленину и в то же время вера в Бога. Там есть убеждение, что, в общем-то, аборт можно делать. И в то же время желание, чтобы все в стране было по-доброму. То есть вот этот винегрет, он, увы, с 90-х годов в головах наших людей. И вот эта песня замечательная, по сути, «Россия воскресе», она, конечно же, вот из-за такой сексуальной изюминки, она, в общем-то, теряет ту силу, какую могла давать людям. Она предлагает людям воскресение без Христа. Уверен, что, наверное, может быть, если бы сейчас была бы Ольга, она бы со мной бы опять бы вступила бы в словесную борьбу. Но таковы факты, потому что целование в подъезде, и многократное повторение сексуальных различного рода действий, все это не ведет к возрождению России, а скорее наоборот. Да, складывается такое впечатление очень неприятное. То есть начало, казалось бы, прекрасное, но вот этот конец, он все опошлил, все обгадил. И получается, создается впечатление, что так могут петь о самом высоком для нас только те, кто стремится вот именно все как бы низвести на самый низший уровень. Какие-то враги России могут... Но они искренние, как Ольга Кормухина, как она враг. Она за Россию готова всех порвать. Она получается, что она, вот, в общем-то, льет воду на мельницу врагов России, тех, кто пытается ее всячески развратить и разложить, и расчленить. Не, ну просто, может быть, Ольга Кормухина тут... Это, как это говорится, это голос души, вопль души, да. Она, может быть, действительно искренне считает, что вот... Или считала, это, может быть, она считала. Да, сейчас, может быть, иначе. Немножко, да. Но вот эта песня, она, в общем, к чему призывает? К всеобщему целованию. На подъездах, на балконах, там, везде, где угодно. Но... только при чем здесь молитва? Это нет, вначале говорилось, нет, помолимся. Причем здесь явно имеется в виду, так сказать, знаете, не христосование, да, сказать, да, не целование пасхальное, там щечку, там Христос воскресе, Воистину воскресе, а именно... Россия воскресе в любви, но в любовь в данном, так сказать, контексте отнюдь не Христова любовь. Нет, она просто она понятие, заменила понятие. Муж и жена, они, в общем-то, целуются, как правило, не в подъезду. Муж и жена не целуются в подъезду. Это просто издевательство какое-то. У меня вот такое впечатление создаёт. Ну и вот, к сожалению, те, кто там пел, возможно, у них как раз такой опыт. Они искренне считают. У них опыт. Понимаете, такой. У них искренне. То есть у них, они вот с одной стороны, как бы, вот, они в Бога верят по-своему. Вот, ну, всё. И их умиляет и Пасха, как бы. Ну вот и... Ну, вот они считают, сочетать то, что нельзя. Да. Без этого-то как? Вот это же есть та любовь, да? Ну, главное. Вот, люди действительно, видимо, вот то, о чем мы говорили в начале, люди не очистились вот от этого душепагубного соединения в своей душе. С одной стороны, порыва к Богу, с другой стороны, еще не освободились от вот этих греховных страстей своих, имеют к ним большую привязанность, и в результате получаются такие песни, где вот это вот соединение, оно явно... Лучше бы уж промолчали бы вообще, конечно, чем такое петь. Потому что тут, да нет, какое-то изуверство, действительно, как это же. Ну, самое-то страшное, что это делается с искренними детскими почти что глазами, так сказать, что вот... Ну, я не сказал бы, что там глаза детские, исполнительные. Ну, глаза-то, понимаете, в таком смысле, что искренне это все делается. Но дело... Не желание развратить, растлить, а вот и желание поделиться. Поделиться тем, чем живут, потому что общество этим живет. Чем опасно искусство, чем опасно вот именно талантливый художник, тем, что если он сам свою душу не очистил от различных вот этих вот ненормальных грехов, страстей, извращений, то он с помощью своего таланта, он может вот это все преподать в такой красивой обертке и тем самым будет способствовать не духовному возрождению, смотрите, а пленению людей. У человека, в данном случае, да, у Ольги Кормухиной, как человеку талантливому, пришли, в общем-то, хорошие слова. Понимаете, там ведь хорошие слова начинается-то как бы за здравие, да, действительно. Все хорошо, а потом рак нашего спасения подбрасывает другое. К сожалению. И человек принимает это, и хорошее соединяет с плохим, и получается волк в овечьей шкуре. Люди во многом, они даже это считают положительным моментом. Я вспоминаю много лет назад, когда была предвыборная гонка, и вот Миронов, он руководитель фракции этой партии «Справедливая Россия» сейчас, я не помню тогда, куда он выбирался, но по телевидению был ролик его предвыборный. И он там с какой-то молодой, длинноногой девушкой, явно не женой его, вот, потому что он ее представлял не как жену. Он, наоборот, показывает, что вот какой он молодец, мужчина уже состоявшийся, и он может себе позволить такую красавицу для собственных утех, чтобы она вот была всегда с ним. Вот. И это почему создатели этой рекламы это допустили? А потому что они знают настроение общества, они знают настроение людей. Люди, посмотрев это, многие, особенно военнослужащие, к сожалению, вот, какие-то другие представители других профессии, они скажут, вот, надо же, какой молодец, вот за него будем голосовать, он умеет жить. Он умеет. Настоящий мужик. Настоящий мужик. Да. Вот, не то, что там какие-то... Имеющий только одну жену. Да-да. Вот. И вот здесь, как бы вот в этой песне Ольга Михайловна Ольга Кормухина, она передает, поет то, что хочет услышать большинство людей, и на тот момент, видимо, ей вот эта позиция была очень близка. Да, да. Хотя... Ну вот людям им легче жить по своим страстям, легче скатываться вниз, чем подниматься вверх и бороться со страстями. Нет, ну хотя, конечно, вот если Ольге либо надо было за эту песню покаяться, публично бы от нее отречься, или бы ее изменить. да, то есть взять, вот сказать, что вот это вот, знаете, вот у меня было от Бога, вот этот лука, вот эту часть я убираю, да, и вот оставляю в таком уже нормальном состоянии эту песню для потомков, вот, пожалуйста. Да, пусть все знают о моем покаянии. Да, да. Это был бы большой, очень сильный ход. А то так получается, что, как говорится, когда ее рекламируют, вспоминают и эту песню, но эта песня, она вот начинается-то хорошо, а кончается плохо. Ну, и от таких песен воскресенье нашей страны ждать никак нельзя. Да, скорее наоборот. Скорее наоборот. Вот, и под такие-то песни Россия и шла ко дну. И вообще вот светлые пасхальные дни, еще раз напомню, дорогие наши радиослушатели, это дни молитвы. В эти дни даже и венчание не благословляется. И с супругом православным благословляется проводить эти дни в воздержании. Вот. Так что главное ведь – это духовная любовь, духовное наше возрастание. А все вот эти обнимашки, они в конце концов, они все это пройдет с годами, нет, с болезнями. Ну, уж жен-то обнимает, только в положенное время. Значит, нет, я не против этого. Мы не против Библия этого. Это благословляет, но по отношению с супругом и не в подъездах, так сказать. Ну, сложно себе представить, скажем, пожилых людей, старичков, которые в подъезде целуются. Это ужасная картина. Но... Да нет, ну это вообще оскорбляет, так сказать, да, вот мы вот, например, все, так сказать, были, да и вообще-то и сейчас женаты, да, но вот я лично был молодым человеком, уже люди моего поколения, где я там, во всяком случае, жил, грешили и целовались в подъездах и везде, и вообще где-то можно, и не только целовались, и более того, но меня, честно говоря, это всегда удивляло, вот как можно на глазах у всех стоять и устраивать вот такой не стриптиз, а даже что-то похуже. Ну, к сожалению, вот в метро много раз приходилось наблюдать, да, да и сейчас, наверное, такой я давно не был в столице. Ну, да. Показывает, что я её так люблю, или наоборот, ну... Ну, показывать надо по-другому. Ну, подобные песни, они как раз молодых людей этому и учат, чтобы они и развращают. Так себя вели, и развращают. И, конечно, вот, дорогие братья и сестры, вот переходя, как говорится, от частного вот, к большому, надо сказать, что мы живем в такие времена, когда очень трудно жить по-христиански, когда трудно оставаться христианином, потому что идет тотальная пропаганда греха, разврата, растления, когда даже, вот, казалось бы, песни вроде бы и хорошие, призывающие к чему-то доброму, очень часто наполнены в то же время ядами, разлагающими души. Вот, и вот это, поэтому нам вот этот пример вот этой песни, как, в общем-то, и вся реальность наша современная, она нас заставляет задуматься и быть очень-очень бдительным, очень-очень осторожным. Потому что вот мы идем, скажем, с вами в магазин и покупаем именно те продукты, которые нам необходимы. Мы знаем, что, вот, например, вот эти продукты, они очень вроде бы привлекательно выглядят, и, может быть, даже и вкусно, и хорошо их поесть, но если поешь, если не козленочком станешь, то что-то вроде этого получится. Вот, поэтому надо быть очень-очень осторожным и хранить духовную бдительность, в том числе для того, чтобы не потерять пасхальную радость, благодать Святаго Духа, которую мы получаем с вами через церковную жизнь.